Несколько человек подошли к скале и принялись месить ил. Вскоре один из них остановился и подозвал остальных. Бойцы достали из повозки лопаты и принялись отрывать ящик. Черный металлический ящик, скованный давным-давно, обросший водорослями и морскими обитателями, но все еще целый. Ящик вытащили, дотянули до повозки и погрузили на нее. Покидав лопаты, отряд без приключений двинулся в обратный путь. Иона снова оглядел противоположный берег бухты и вздохнул. «Повезло», — подумал он, — «ей-богу, повезло». И в этот самый момент пуля ударила его в плечо, опрокинув на землю. «Дьявол!» — заорал он, выхватывая револьвер из положения лежа и пытаясь определить, откуда стреляли. К сожалению, во время падения Иону несколько раз развернуло вокруг своей оси, и, встав на ноги, он никак не мог вспомнить, в какую сторону лицом стоял, и куда его бросила проклятая пуля, ударив в лопатку. Мир застыл в неустойчивом равновесии ложного спокойствия, и лишь самые опытные бойцы понимали, что случилось, но большинство из них находились внизу, в бухте, а наверху сидели бойцы прикрытия. Да, ни Рохли, ни маменькины сынки, каждый из них знал, с какой стороны за ствол хвататься. Вот только большинству не хватало опыта, чтобы быстро понять, откуда стреляют. Застыл удивленный повар у костра, застыла компания за столом, заставленным едой. Застыл на секунду даже Мейсон Нэш. Вот только уж очень быстро опомнился и со всех ног рванул к фургону. Да так, что только пыль столбом стояла. И он уж что-то опять ударило в грудь, заново отправляя на землю. Под ребрами разлился могильный холод, не предвещавший ничего хорошего. Рука сама собой потянулась к пузырькам на поясе. Непослушными пальцами он ухватил одну из бутылочек, выбил пробку и вылил содержимое себе в рот. Попытался вылить, третья пуля разнесла пузырек, и лишь треть от него, и то в лучшем случае, попала в рот, причем вместе с осколками стекла, и все-таки он сглотнул. Беспокоиться об исцарапанном желудке и пищеводе было некогда, ему надо было жить, жить и воевать, вот только сил пока не было, а лагерь стремительно превращался в поля боя. Выстрелы звучали часто и зло, выбивая одного дельтианца за другим, стреляли, казалось, со всех сторон, и сложно было укрыться от летящих пуль. Пожалуй, лишь Тамази, Маринао да еще пара человек хотя бы догадывались, что стреляет всего 4 ствола. Поднявшийся ветер подхватывал пыль и швырял ее в лица защитникам лагеря, а жестокое солнце слепило, когда те пытались стрелять на восток. Внизу, в бухте, лучшие бойцы Маринао и Тамази спешили на помощь, но критически не успевали, а с востока уже появился огромный черный вол с сидящим на нем широкоплечим всадником. Эта парочка вынырнула из клубов пыли, и далекий крик сразу подсказал всем, кто к ним пожаловал. «Дан, стой!» Астарган уже поднял Немезиду и на скаку спустил курок. Тяжелая пуля влепилась не в препятствие, за которым укрылся один из бойцов поблизости, и не в живую плоть, выводя из строя еще одного дельтианца, а в одну из металлических летающих машин Мейсона Нэша. В ответ механизм печально грохнул, полыхнул пламенем и, так и не взлетев, нырнул с обрыва в море. Еще два выстрела, и еще одна машина отправилась на землю, приводя в ужас Тамази, Маринао и даже Мейсона Нэша. Дан Старган палил по летающим машинам, не давая им взлететь. Его вол пронесся по лагерю, сметая все на своем пути и принимая выстрелы в свое огромное черное тело, однако так и не упал, а поскакал дальше. «Ко мне, сюда, всем занять оборону!» — кричал Тамази, заставляя оставшихся в живых стянуться в кулак и дать отпор. Вот только Иона отлично видел, что черный вол ускакал без седока. Дан появился совсем рядом, вынырнул откуда-то из-за палатки, стремительный, хищный и улыбающийся. И вновь в его руке уже заряженная немезида, выстрелы сливаются в одну сплошную череду, и пули собирают свою страшную жатву, напитывая красноватый песок кровью, и все вокруг становится красным, почти как глаза молодого кассадора, сияющие королевски малым. Маринао чуть повернулся, сплевывая кровь, и, дотянувшись до пояса, принялся вливать в себя все склянки, которые таскал с собой, а с собой он таскал то, что кассадоры называют королевским набором. Тот неповторимый коктейль из настоек специй, что мог бы сделать любого неуязвимым. Регенерация, скорость, меткость, реакция, сообразительность. И каждый пятый получал свою часть победы, а оставшиеся четверо – перечную лихорадку. Но раз такое позволил себе Дан Старган, то кто-то должен был встать против него. Как бы давно Маринао не бросил свою кассадорскую жизнь, но это правило было основой основ, на которой стояла его картина мира. И раз один сверкает королевским алым, то и другой должен принять этот яд. И пусть Бог рассудит, кто прав, а кто виноват в этой смертельной драке. И только Господь назначит плату за неуязвимость. И только так. И поэтому и он пил все, что возил с собой долгие годы, не собираясь спокойно смотреть, как убивают верных ему людей. А убийства шли вовсю, одно за другим. Телега с черным ящиком Тамази застряла в самом начале подъема из бухты. Кто-то вел огонь по сопровождавшим ее бойцам, не давая им подняться. Тем приходилось прятаться, укрываясь за деревянными бортами, и отстреливаться. Вот только враг оставался невидим, и продолжал стрелять. И пусть пока внизу погиб только один человек, но в том отряде каждый стоил 10, и это заставляло Иону бессильно скрипеть зубами. А сверху проклятый Старган, перемещаясь как тень, отстреливал тех, кто сумел пережить начало боя. Он двигался будто хищник в ночи, буквально исчезая в воздухе, растворяясь на солнечном свету, прячась за облаками пыли, поднятыми ветром и людьми. Свистевшие рядом пули лишь бесславно пронзали воздух, не найдя цели, и все быстрее убывали бойцы-дельтянцы. Ульрих Тамази укрылся за опрокинутым столиком. Он двигался быстро, стрелял метко, но никак не мог попасть, хотя тоже не побрезговал принять специи. Неподалеку от него, сжавшись в комочек, прятался у ящиков мальчишка посыльный, нанятый совсем недавно. И, кстати, показавший себя честным исполнителем, ответственным работником, да и просто неплохим человеком. Его решено было взять с собой в Мезолизу. Вот только сумеет ли он пережить сегодняшний кровавый день, и он в этом сильно сомневался. Пару раз пули взрывали землю рядом, но каждый раз парнишке потрясающе везло. Он все еще был жив, по-прежнему здоров и не ранен, и все еще прятался, избегая верной смерти. А рядом, один за другим, падали на землю верные бойцы отряда, лично отобранного Ульрихом Тамази. Один из дельтянцев, подчиняясь приказу Тамази, сорвался с места и устремился к фургону Нэша. Эмиральд. С усилием вспомнил Иона его имя. Оставшиеся рядом с Ульрихом трое бойцов встали и начали стрелять по мечущемуся Дану Старгану, не давая тому перехватить беглеца. Однако он почему-то и не пытался. Ульрих, Тамази. Голос Дана прозвучал как-то слишком медленно для возникшей ситуации. Каждому понятно, что когда человек так двигается, то и думает он быстро, и говорит быстро. Дан пытался держаться, но было сразу понятно, что даже для него, привыкшего к приему специй, скорость оказалась чрезмерно велика. «Тебе конец, Тамази, в этот раз совсем конец», — заревели валы. Неизвестные стрелки переключили внимание в ту сторону, пытаясь помешать Эмиральду. Однако верный дельтианец сумел избежать пуль, и вот уже он тащит к фургону пару валов, прикрываясь от выстрелов их могучими телами. И он продолжал лежать. Ему надо было выждать, дать время подействовать специям, иначе все напрасно, и он лишь подставит себя, но не сможет сравниться со страшным врагом. Ни в скорости, ни в меткости, ни в силе, ни в сообразительности. «Что, Старган, наглотался специй? Только так можешь?» — рявкнул Тамази, не высовываясь из своего импровизированного укрытия. «А ты только и можешь, что прятаться?» Поджав хвост, сукин ты сын, не остался в долгу Дан, не поможет, оставил бы ты меня в покое, чертов мститель, что ты пристал, как кровосос, крикнул в ответ Ульрих. Слушай, Тамази, я давно хотел задать тебе вопрос, крикнул Старган, а затем гулко ухнула Немезида и отправила тело очередного дельтянца на землю. Зачем ты подался в этот самый Диахарисмас, чего тебе в своем трактире не сиделось, а тебе не все равно? Отозвался Ульрих. Выстрелы винтовок из зарослей на краю берега не смолкали, не унимались стрелки, пытающиеся остановить Эмиральда. Однако фургон Нэша расположили с умом, в укромном месте, прикрыв возвышенностью, камнями и кустарником. И он видел, что Эмиральд с фургоном сумеет уйти. А раз так, то беспокоиться надо было об Ульрихе. «Говори с ним, говори», — мысленно умолял Маринао своего друга и начальника. «Дай мне время, Ульрих, мне надо совсем немного времени». «А тебе не все равно?» Дан даже издал что-то, похожее на смешок. «Ты уже труп, так что расскажи, зачем тебе было все это устраивать? Реки крови, война, чего тебе не хватало-то? Власти, власти, нет, Старган, не власти, хотя ее, конечно, мало не бывает». Тамази откинул барабан и принялся загонять в него патроны. «Мне не хватало этой самой крови, Метин». «Крови? Ты кровожадный дебил, что ли?» – удивился молодой кассадор. «Нет, Старган, я тот, чью семью когда-то убил зачуханный аристократишка. Просто был не в духе и убил, в моем собственном трактире, и ему за это ничего не было. Ничего, слышишь? Ульрих со злостью вернул барабан револьвера на место. А вот чего ты ко мне привязался? А ты убил единственного родного для меня человека, Тамази, старика, ответил Дан. Впрочем, ты же знаешь. Да я знаю, почему ты меня преследуешь, рявкнул Тамази. И чем ты лучше того аристократа, Ульрих? Дан почему-то не стрелял. Ему, похоже, действительно было интересно узнать ответ. А я не хочу быть лучше. Я просто сам хочу быть таким же, Старган, ответил Ульрих, садясь на землю и начиная смеяться. Мне плевать на высокие материи, Метин, и семья моя погибла уже очень давно. Только идиоты верят, что можно отменить аристократию, налоги, произвол. А умные знают, что можно только возглавить все это. Понял меня, ублюдок? Да, я тебя понял, ответил Дан. Что, думал, что мы с тобой похожи, Старган? Черта с два, ты просто наивный придурок, а я умный и расчетливый хитрый лис. Ульрих так и не договорил. Три выстрела, слившихся в один, развалили его укрытие, и он внезапно оказался на виду, тут же замерев. Вот сука. Следующий выстрел выбил револьвер из рук Тамази. Владелец трактира Грис удивленно посмотрел на кровь, которая лилась по его кисти, а затем стряхнул алые капли и выпрямился. И он и не мог не заметить, что Тамази выглядит очень спокойным, будто древний вождь, который ведет свой маленький народ в последний бой с жестокими захватчиками. А проклятый Дан появился из-за обломков бывшей кухни и медленно двинулся к Ульриху. Он улыбался не так, как в бою или драке, когда улыбка напоминает оскал, а спокойно, немного грустно, будто знал что-то такое, о чем не знал ни Тамази, ни только что убитые кассадоры, ни даже Мейсон Нэш, чей фургон Паравелла с ревом вынесла из укрытия и потащила в сторону дороги. Правда, невидимые приятели Старгана попытались остановить это бегство, однако хитрый Эмиральд спрятался под днищем, предоставив умным животным самим тащить свою ношу. А Дан Старган проводил фургон равнодушным взглядом и проговорил почти нормальным голосом. Метин Нэш думает так же, как ты, Тамази. Он тоже считает, что поймал удачу за хвост. Но поверь, он почти уже у меня в руках. Дан посмотрел на Ульриха, и тот впервые по-настоящему вздрогнул с начала этого странного диалога. Айона все лежала и смотрел по сторонам. Верные бойцы так и застряли внизу, не в силах вытащить телегу на обрыв под постоянным огнем. И главное, они не видели засевших в зарослях стрелков, и даже направление толком не могли определить. А ведь Айона считала их сообразительными и опытными. Что там определять? Вон же дрожат кусты, когда стрелки меняют позицию. Вон же ветерок от пули чуть сдвигает листья. Подумал Иона, их там всего двое, еще трое наш лагерь обрабатывают. А-а-а-а-а-а. Голос Тамази будто замедлился для Ионы. Он теперь звучал протяжно и как-то заунывно. Я-думаешь-та-же. Специи подействовали. Понял Маринара, надо помочь своим. Вон лежит винтовка Еремии. Рвануть, подхватить, выстрелить по кустам, перекатиться к винтовке у края обрыва и выстрелить еще раз. У тебя. Все еще тянул Тамази свою последнюю фразу, а в том, что фраза последняя, и он и не сомневался, видел по лицу Дана, тот принял какое-то решение, и теперь, будто палач, идет его выполнять. А это значило, что пора действовать. Больше не было смысла тянуть и притворяться. В руках. Продолжал Ульрих этот самый длинный в жизни и он и вопрос. Сам же Маринара мгновенно поднялся и подхватил револьвер, кинув его в кобуру, а затем перекатился к первой винтовке, подхватил ее и, наведясь на кусты, где засел один из нападающих, выстрелил. Винтовка еще падала на землю, а бывший кассадор Иона уже одним громадным прыжком подлетал ко второй, тормозя движение кувырком. Медленно, будто в киселе, раскрылись удивленные глаза Тамази, который уже, видимо, прощался с жизнью. Быстро поворачивался Дан Старган, пытаясь поймать Иону в прицел, но куда там. Еще один выстрел, и еще один напавший на дельтянцев, если не убит, то ранен. А Иона метнулся в сторону, не давая Дану довести ствол, и тут же подскочил к лежащему на боку огромному котлу, из которого вылилась густая каша, приготовленная на завтрак поваром. Иона подкинул его с такой силой и скоростью, чтобы металлический котел вовремя оказался между дулом Немезида и его телом. Грохнул выстрел. Револьвер плюнул пороховыми газами. Пуля Старгана со звоном ударила в котел, и с визгом и искрами ушла в рикошет. Айон распрямил ноги, наконец-то утверждая их на земле, и с восторгом понял, что в нормальном мире прошло чуть больше 3 секунд, и в эти мгновения уместилась целая жизнь, целая огромная жизнь, и вот уже они с Даном поменялись местами. Теперь молодой Кассадор метнулся прочь, ища укрытие от пули Ионы. Выстрел, промах, выстрел, зацепил, щелчок, сухой щелчок пустого барабана, сука. В медленном мире, где Тамази бежит к спуску в бухту, старый бывший Кассадор и молодой Кассадор сошлись в королевской дуэли, и помешать ей уже никто не успевал, ведь пока специи подействуют, кто-то обязательно получит свою смертельную порцию свинца. В этом мире, который как будто замер, остались лишь Дан Старган и Иона Маринара, каждый со своей правдой, и со своим револьвером в руках. Они перезарядились почти одновременно, и почти одновременно выглянули из укрытий, начиная стрельбу. Густой, как воды океана, воздух не давал им показать всю свою скорость и ловкость, зато не мешал рисковать. Рискнули оба, 2 выстрела слились в один, и впервые в своей жизни оба мужчины наблюдали, как сталкиваются в воздухе 2 пули. Правда, недолго наблюдали, так и не досмотрели до конца. И снова рывок в сторону, выстрел, рывок в сторону. 2 Кассадора двигались так, как их когда-то учили, а учили их одной науке, и даже одни и те же учителя. Они скользили сквозь кисель пространства, пронзая его пулями, смещаясь с траектории выстрела в самый последний момент, стараясь использовать все возможности, которые дарил им королевский набор перед весьма вероятной и мучительной смертью. Вот только для Дана это было верное поражение, потому что Тамази уходил, а для Маринара – настоящая победа, ведь пуля в легком уже убивала его гораздо надежнее, чем осколки стекла в желудке. Бывший Кассадор не боялся смерти, ведь настоящий Кассадор всегда готов умереть. Иона Маринара боялся поражения, он боялся за друга, который когда-то вытащил его из дерьма, и это придавало ему сил. К тому же, впереди у него были долгие и долгие минуты, в отличие от Старгана, у которого действие королевского набора подходило к концу. Вот только никто из них пока не смог одержать победу, и поэтому победа Ионы была все ближе. Быстрые перезарядки, серии выстрелов, поиск укрытия и новая перезарядка. Никогда еще Маринао не стрелял так, как в этот раз. Вся его жизнь, весь опыт, все умения сейчас были нацелены на то, чтобы победить. И Дан вынужден был полностью сосредоточиться на схватке. А за его спиной Тамази уже запрыгивал в выехавшую повозку, скрываясь от друзей Старгана за высоким бортом. Оставшиеся бойцы закидывали седла на спину валов, чтобы как можно быстрее застегнуть ремни, а затем уносились прочь. Медленно уносились, слишком медленно. А Дан никак не мог отвлечься на них. Все его внимание поглотило Иона Маринара. И только 3 стрелков, засевших в укрытиях, продолжали выбивать дельтианцев из седел. Дан Старган сбился с ритма так неожиданно, что это в итоге спасло ему жизнь. Его сознание вернулось к обычному ритму, а тело двигалось все так же быстро, как и до этого. Ноги запнулись о ремень одной из палаток, и молодой Кассадор кувырком полетел на землю. А Иона продолжал стрелять так, будто его враг еще двигается в быстром темпе. И лишь 1 пуля вскользь зацепила плечо Старгана. Молодой Кассадор еще кувыркался, пытаясь остановиться, а на лице Ионы уже расцветала победная улыбка. Он понял, действие набора у Старгана закончилось. Опыт и хитрость победили. Усилием воли он заставил свое тело двигаться в нужном направлении. Маринао знал, как это выглядит со стороны. Размытая фигура будто неожиданно появляется из воздуха и замедляется, спокойно подходя к своей цели. И для него все это слилось в долгие секунды торжества. Старый надежный револьвер снова плюнул пулю, выбивая Немезиду из рук Старгана и отправляя ее в полет к груди ящиков. А Дан неспешно, как будто в замедленной съемке, встряхнулся, поднимаясь на ноги. И он наслаждался моментом своего торжества. Сколько дней молодой упрямец портил жизнь ему и его другу. Сколько стычек прошло в ничью, оставляя на душе горький осадок разочарования. Дело, которое не было доведено до конца. Вражда, в которой не была поставлена финальная точка. Теперь была. И он досмотрел, как Дан распрямится, как поднимет лицо, чтобы вскинуть револьвер и наконец-то пустить наглому юнцу пулю в лоб. Вот только Иона так и не смог выстрелить, потому что Дан смотрел на него с улыбкой на лице, все с той же спокойной и печальной улыбкой, будто знает что-то недоступное такому простому и славному парню, как Иона Маринара. На миг взгляды 2 Кассадоров встретились, а потом Дан медленно скосил глаза на ящики, как бы приглашая Иону взглянуть в ту сторону, куда улетела проклятая Немезида. И Маринара не удержался, все-таки посмотрел в ту сторону. Он сделал это быстро, боясь испортить свой триумф, но так и не смог отвести взгляд назад. Он видел, как быстро, рассекая воздух, летит ему в лицо тяжелая пуля. Летит из того самого револьвера, выбитого из рук Дана. Револьвера, который зажат в руках того самого мальчишки, Мендесы, нанятого для доставки важных документов. И пусть сам мальчишка отлетает назад кувырком после выстрела, но, ну вот как можно было так просчитаться, успел удивиться Иона, пытаясь заставить непослушное тело сдвинуться, чтобы раздвинуть густой воздух. Как можно было не увидеть шпиона в этом парнишке? Что же все так через задницу? Господи, где мы ошиблись? Маринао все-таки смог отклониться. Сумел пропустить тяжелый снаряд мимо, сдвинувшись буквально на каких-то полшага. И даже успел обернуться к Дану с победной усмешкой на губах. А еще успел пообещать себе найти маленького Хита и сделать так, чтобы тот никогда не стал метеном, а голосом своим напоминало исключительно Мишо, а потом снова увидел грустную улыбку Дана Старгана, и дуло Немезиды, и летящую в голову пулю, слишком близкую пулю. Черт, у него же два револьвера, вспомнил Иона, а потом на него навалилась тьма. Глава 7. В 5 милях от города Грисглад, Марчелика, 24 августа 1937 года М.Х. Томази далеко не сразу решился выглянуть из-за борта телеги. Валы неслись вперед, увозя его и последних выживших прочь от бухты. К сожалению, Ульрих не знал, жив ли Иона Маринао, но был уверен, если бы старый приятель мог, уже давно бы их догнал. А еще глава дельтианцев очень боялся погони. Но время шло, а ни погони, ни Маринао все не было. Только телега с Ульрихом, да еще возничий на козлах и 6 оставшихся бойцов. Было страшно. Впервые Томази столкнулся с силой королевского набора специй. Раньше ему только слышать о таком доводилось. И вот теперь, вспоминая, как вырезали его проверенных бойцов, одного за другим, Томази понял, что если бы не Иона, он бы не пережил этот день. У печальной бухты остался бы лежать и он, и Нэш, и все его люди. И это было страшно настолько, насколько вообще возможно. Впервые в его жизни смерть смотрела на него своими глазами, красными глазами молодого кассадора, пришедшего мстить. И впервые Томази разминулся с ней буквально на считанные минуты. Даже в тот день, когда была убита его семья, ему самому, считай, ничего не угрожало. Даже когда банда Старгана напала на укрытие Нэша, все было понятно и предсказуемо. Кроме, пожалуй, необычного поведения Мейсона. А то, что произошло сегодня, больше напоминало призыв демона из преисподней. И демон с красными глазами пришел. Пришел, чтобы убивать. Расчетливо, спокойно и безжалостно. И липкий страх поселился в душе Ульриха, заставляя его вжиматься в доски на дне телеги, а заодно и молиться впервые за долгие годы. Не так уж страшно умереть от пули, и не так уж страшно получить нож в сердце. Страшно, когда смерть приближается, а сделать ничего нельзя. Теперь Ульрих это точно знал. Однако дела не ждали, и Ульрих Томази пересилил свой страх. Схватившись за борт, он решительно подтянулся и выглянул наружу, обозревая окрестности. «Все в порядке, шеф?» — спросил один из бойцов сопровождения. «Все в порядке, Виль. И он и не появлялся?» — спросил Томази, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Нет, шеф, не было его», — отозвался боец и, предупреждая следующий вопрос, добавил. «Мы едем в Грисглад, Метин Томази». «Все верно, в Грисглад», — переспросил Ульрих и прислушался к шепоту интуиции. Все внутри него протестовало против возвращения в город, и тому было объяснение. В трактире было практически пусто. Трое дельтианцев, 5 человек из прислуги и бармен, вот и все силы, оставшиеся у него в городе. Совсем недавно с Ульрихом выехали 40 человек, а теперь из опасного и крупного по меркам Марчелики отряда выжило только 7. «Где будут меня искать первым делом?» – подумал Томази. «Конечно же, в Грисе. Где же еще?» «Нет, Виль, в Грисглад мы не едем. Там нас обязательно найдут», – решил Томази. «Воспользуемся шансом, который подарил нам Иона, и сразу уедем в Мизализу. Ты знаешь, как туда пробраться окольными дорогами?» «Да, шеф, легко», — отозвался Виль. «А деньги?» «Деньги». Томази прикинул, сколько у него с собой, а потом посмотрел на ящик с золотоносным деревом и кивнул. «Деньги я найду в ближайшем городке, куда мы по пути заедем. Не волнуйся об этом». «Да, шеф», — кивнул Виль, и уже открыл было рот, чтобы передать приказ дальше, как неожиданно снова повернулся к Томази. «Шеф, ради бога, простите, но в Грисе осталась ваша жена. Она должна была поехать в Мизализу вместе с отрядом. А, Томази на миг опешил, потому что осознал, что и вправду забыл о супруге, которая каждый день тихо надиралась в трактире. К черту эту дуру, знал бы, что так будет, и не женился бы, знал бы, что так будет, прибил бы ее вместе с семьей, и плевать на слухи, подумал он про себя, может, послать за ней одного бойца. Шеф, не унимался Виль, у которого в голове не укладывалось, зачем оставлять в трактире молодую и симпатичную жену, даже если она и пьет, как сапожник, ведь можно просто лишить ее выпивки, и вскоре она протрезвеет, в конце концов, ее можно даже поколотить, дело-то житейское. Нет, Виль, у нас и так осталось мало людей, отрезал Томази, не хочу оставаться один, если моей супруге так нравится алкоголь, оставим ее спиваться здесь, тащить ее на центральные равнины Марчелики, когда за нами охотится, я не собираюсь, но, может, Виль никак не мог понять, почему Томази не занимается воспитанием неразумной супруги. У него в голове не умещалось, что женщину нельзя наказывать физически, как это было из старе принято в бедных семьях переселенцев из старого Эдема. Это кассадры своих женщин не трогают. Там попробуй тронь, ее родственники в ответ тронут так, что мало не покажется. Но Томази-то, уважаемый человек, почти знатный, можно сказать. Нет, Виль, сворачиваем прямо сейчас. Или ты хочешь снова пообщаться с чокнутым Даном Старганом? Нахмурил брови Томази. Если да, то будь добр, делай это в нерабочее время. И не тащи за собой остальных в могилу. Но ваша жена, моя жена, Виль, опасна только сама для себя. Рявкнул Улих, теряя терпение. А Старган ее даже пальцем не тронет. Он же кассадр. Он не обижает женщин, дурень. Да, шеф. Этот довод окончательно добил Виля, и тот отправился выполнять приказ, уводя с дороги маленький отряд беглецов. Окрестности города Виль знал отлично, а раз в ближайшем городе найдутся деньги, то и карты тоже можно будет купить. Жаль только, что Иона Маринао так и не появился. Он как-то умел успокаивать их вспыльчивого шефа. Однако Виль был уверен, он и сам справится в этой поездке. Главное, не задерживаться нигде слишком долго. Томази в этот момент тоже думал, как ему не хватает Ионы. Обычно Маринао брал общение с бойцами на себя, и его приказа ни одна зазнавшаяся морда не смела ослушаться. И Улих по-прежнему надеялся, что вскоре старый друг догонит их отряд. Но где-то в глубине души, там, где еще оставалось место для старой дружбы, Томази уже знал, он больше никогда не увидит Иону Маринао. Теперь ему придется справляться со всей этой армией дельтианцев самостоятельно. И от осознания этого факта становилось грустно. Отряд беглецов свернул с дороги, ведущей в Грисглад, и двинулся на северо-запад, туда, где Улиха ждало, как он надеялся, свое собственное государство, с собственными законами и собственной аристократией, и где его никогда не достанет осточертевший Дан Старган. В 15 милях от города Грисглад, Марчелика, 24 августа 1937 года Мист, Метин, вы слышите меня? Фургон нещадно трясло, просто ужасающе трясло. Мейсон Нэш сидел внутри, и ему было страшно. Он так привык ничего не бояться на Эрфе, что появление сбрендившего кассадора Дана Старгана повергло его в глубочайший шок. Не человек, а, прямо скажем, чудовище. На родной планете Мейсона Нэша государства давно и безуспешно искали формулу, как вывести идеального солдата. А вот Нэш сегодня видел этого идеального солдата во плоти. Сначала он, конечно же, страшно удивился, как этот странный кассадор сумел сбежать от его робота. Это было странно, невероятно. Однако теперь он увидел возможности, которые появляются при боевом применении специй, и начал понимать, как это произошло. Такой красноглазый боец, с учетом его силы и скорости, мог повредить даже земную технику. И Мейсон жестоко сожалел, что не обратил внимания на эту ходячую проблему еще тогда. Ну а теперь, когда немного пришел в себя, Нэш вдруг понял, что его куда-то везут, а он даже не знает, куда. И поэтому Мейсон высунулся из окна фургона, принявшись звать возницу. «Метин, я к вам обращаюсь», — крикнул он, заметив какое-то шевеление на козлах. Спустя секунду из-за стенки показалась голова парня лет 20 от роду, с курчавыми рыжими волосами, выбивавшимися из-под шляпы, и веснушками на лице. «Не беспокойтесь, Метин Нэш, я везу вас именно туда, куда вы и хотели», — радостно отозвался дельтианец. «А куда я хотел?» — не понял Нэш. «Ты куда меня везешь, а, сукин ты сын, так это, куда сказали?» «Туда и везу», — немного загрустив, отозвался возница. «Вы не переживайте, Метин Нэш, все будет хорошо. Метин Тамази сказал довести вас до безопасного места, и я довезу, честное слово, хотя я там был, и, честно говоря, не показалось оно мне безопасным. Ты спятил, что ли? Возопил Нэш. Я сам решаю, куда мне ехать, а куда не ехать. А ну-ка останови фургон. Никак не могу, Метин Нэш. Упрямо помотал головой возница. Метин Тамази сказал ехать и не останавливаться. А я честный, я приказы выполняю. Ты идиот, взревел Нэш, внезапно осознав, что ему повезло столкнуться с человеком, больным на всю голову. Я сказал, останови, я не буду приказы нарушать, буркнул возница и тут же снова скрылся. Метин, Метин, смотри мне в глаза, заревел Нэш, дернувшись наружу, и с удивлением понял, что застрял в оконном проеме фургона. Это было так глупо, так невероятно, что прямо-таки вывело землянина из себя. Нэш опять заревел, задергался, но все было тщетно. Его пузатое тело застряло в проклятом окне. Голова и живот выглядывали наружу, а ноги и то пухлое место, откуда они растут, бессильно болтались в фургоне. И ни за что было зацепиться руками, чтобы впихнуть себя обратно. Нэш дергался, как упавший на спину жук. Он пытался выбраться хотя бы на одну из сторон, чтобы опять коснуться ногами земли, но рама крепко держала его. «Успокоиться, Мейсон, надо успокоиться», — подумал он. «Подумай, прикинь варианты, и только после этого дергайся. Убью этого придурка, говна он кусок». Мейсон с трудом протиснул пальцы между рамой и телом, а затем старательно выдохнул и резко дернул. Раз, и его тело свалилось на пол фургона, наконец-то освободившись от позорного плена неказистой постройки. А Мейсона охватила еще большая злость и раздражение. Один придурок что-то за него решил, другой выполняет эти тупые приказы. А ему всего-то и надо, что добраться до корабля. Вот, вот где его безопасное место, а не там, куда везет его этот. И тут Мейсон вспомнил, что совсем недавно требовал от Тамази место для базы. Вот, значит, куда везет меня тупой абориген. Наконец-то догадался Нэш. Он засмеялся, и сам не веря тому, что ничего не понял сразу. А затем, подойдя к двери, подергал ее, но та была заперта. Понятно, этот придурок закрыл ее, чтобы я не вылезала из фургона, подумал очевидный Нэш, а потом потянул стол к стене, которая выводила к козлам, и встал на него, примирился, и саданул всем телом по доскам, упираясь ногами. Фургон не был кассадорским, это была обычная, но все же крепкая деревянная конструкция для длительных путешествий, и потому все стены его были сделаны из досок, но что может обычная доска против мышечных усилителей земного производства, вживленных в организм Мейсона Нэша? Метин, да не буяньте вы, чего зря о стены биться, попробовал успокоить его возница. Игнорируя этого тупицу, Нэш снова замахнулся и саданул собой об стену. Доски затрещали. Метин, ну хватит, попросил возница, и в этот момент Нэш примерился и саданул по стене в третий раз. Господи Иисусе, доски, не выдержав, сломались, а из темного зева фургона с перекошенным от злости лицом выбрался Метин Нэш. И первое, что он сделал, это вырвал револьвер у возницы из кобуры, убрав его себе за спину, а затем схватил испуганного парня за горло и приказал: «Останови-ка своих кляч, тупой придурок». И возница впервые оценил фантастическую силу этого вечно улыбающегося, почти скалящегося, человечка. Сначала он, конечно, попытался расцепить захват толстеньких рук, но пальцы Мейсона Нэша были будто из железа сделаны, а воздуха в легких оставалось совсем мало. Выпустив вожжи и закатив глаза, несчастный принялся дергаться, и это его внезапно спасло. Валы, почувствовав свободу, сразу же начали замедляться, а вскоре и вовсе встали. Мейсон Нэш так и душил бы ненавистного идиота, но решил, что раз фургон остановился, то его требование формально выполнено, а значит, можно оставить придурка в живых. Возница отпрянул от него, сжавшись на самом краю сиденья и хватая ртом воздух. «Так-то лучше», — пробурчал Нэш и огляделся. Фургон стоял на лесной проселочной дороге. Как смутно припоминал Мейсон, именно по ней он ехал к бухте Печальной, да и в Грисглад вообще, от места приземления своего корабля. «А теперь слушай сюда, мистер». Нэш окончательно забыл эти смешные местные обращения. «Это я здесь отдаю приказы, а ты – просто кусок дерьма, понял? И это я решаю, когда мы едем, и куда мы едем, а когда стоим и ждем, факинг барбариан. Куда ты меня завез, писовщит? Куда ты меня завез?» Видя, что возница не отвечает, Метин Нэш привстал с лавки. после чего замахнулся и отвесил парню такую оплеуху, что его голова дернулась и приложилась о сломанную стену фургона. Я задал вопрос, рявкнул Нэш, куда ты меня завез, Метин, прошу, не надо, взмолился возница, осознав, что с этим милым толстяком не стоит спорить, просто везу вас к глотке дьявола, как и сказал Метин Тамази, вы же сами просили. Нэш сурово глянул на возницу, и тот сразу же осекся. «Как тебя зовут, Метин?» — спросил Мейсон, заставив себя немного успокоиться. «Эмиральд, Эмиральд!» — договорить возница Нэш не дал, резко оборвав. «Сраный придурок, ты и вправду думаешь, что я буду запоминать дебильную фамилию какого-то идиота?» — удивился Нэш. «Если я захочу, то тебя будут звать и ты. Все понял, говна кусок?» «Да, Метин, я все понял». Эмиральду было страшно. Так сильно он не боялся, даже когда пришлось стрелять в накачанного специями кассадора. Да, конечно, это было страшновато, но все-таки понятно и объяснимо. В мире ирф и специи были нормой, с которой приходилось считаться. А вот пузатые господа, которые и без специй в три удара выносят толстые деревянные доски. Нет, это в мире ирф не было нормой. А все, что выходит за привычные и понятные рамки, пугает людей. И молодой дельтианец отчаянно боялся. Боялся странного господина Нэша, который только что наглядно показал ему, вооруженному лбу, почему с этим пузаном считаются опытные бойцы, и почему его уважает даже Метин Тамази. Поэтому Эмиральд готов был и отзываться на новое имя и ты, и подробно отвечать на все вопросы, лишь бы не злить это подозрительное существо, которое по ошибке принимают за человека. «Значит, ты вез меня в то место, которое нашел для меня Тамази?» Уже спокойнее переспросил Нэш. «Да, Метин, в глотку дьявола, Метин». Но Эмиральд замолчал, увидев, как его собеседник поднял пухлую руку, а тот лишь удовлетворенно улыбнулся. «Хорошо, когда тебя слушаются. Карта у тебя есть?» — спросил Нэш. «Нет, Метин, нет карты. Я туда с картой ездил, а теперь ее нет», — с готовностью отозвался дельтианец. «И где она?» — кисло спросил Нэш. «Осталась у Метина Тамази в кабинете, Метин. Он ее на стол кинул. Сказал, что выдаст, когда повезу вас к глотке дьявола». Эмиральд снова замолчал, увидев, как Нэш саданул кулаком по сиденью, и тяжелый фургон угрожающе затрясся. «Проклятие!» — проговорил Мейсон. «Парень, а как ты собирался меня вести?» «Так я помню дорогу, Метин Нэш», — спешно затараторил тот. «Один раз проехал и сразу запомнил. С закрытыми глазами, конечно, не дов». И снова Эмиральд не сумел договорить, прерванный жестом собеседника. А Нэш задумчиво оглянулся на фургон и спросил: «А на моей карте сумеешь отметить точку?» «Да, Метин, непременно, Метин», — обрадовался Эмиральд. В этот момент молодой дельтианец думал о том, а не зря ли он согласился на задание Ульриха Тамази. Конечно, ему обещали за него просто фантастические деньги. Однако сначала надо было добраться до отвратительного места, а потом вернуться, а потом еще сопроводить это дьявольское отродье назад.